«Да сколько угодно», — ответил Ходок. «Мы побродили по деревне, сделали фото Милы на фоне колодца, на фоне красивого дома, на фоне огорода, на заборе, спасается от гусей, а после Ходок потащил нас к одному дому. Заберу кое-что», — извиняющим тоном произнес Ходок. «Мы тут меняемся иногда, я им вещи из города, они мне тоже вещи. Если будет что-то запрещенное, будешь разбираться сам». Ходок ненадолго скрылся в одном из домов и вернулся с похудевшим рюкзаком и двумя перевязанными тюками. От тюков шел острый запах разнотравья. «Это не запрещенка», — заметив мой взгляд, сказал Ходок. «Травы деревенские собирают, ваши охотно покупают. Самим в лесу собирать нельзя, мигом стражи налетят, а вот купить у деревенских можно. Ну смотри», — протянул я, — «уж не в обиду», — виновато понурился Ходок. «Места много не займет, а пользы принести способна. Ну что, тут уже закончили? Храмовый комплекс смотреть поедем? Долго? Тут рядом. Как раз на закате поглядим. Заночуем рядом, а поутру уже и возвращаться можно. Поехали». Через пару часов пути по укатанной грунтовке мы выехали на склон холма, откуда открывался вид на храмовый комплекс. В центре возвышался купол главного храма, округлый, похожий на половинку шара, окруженный тонкими на его фоне башенками. Вокруг вырастали другие постройки, башенки поменьше, домики, стелы, арки и мостики. Остролистые деревья с раскидистыми кронами росли из круглых кадок, вмурованных в землю, цвели на ветках ало-красные цветы. Земли между зданиями не видно, все уложено тщательно подогнанными светлыми плитам. Арка, накрывающая дорогу, которая ведет к главному храму. Башни, окружающие храм, увиты спиральными лестницами. Стелы тянутся ввысь над кронами обступающих их цветущих деревьев. Струи фонтанов бьют из бассейна. Колонны вдоль площади, арки, по которым забирается вверх цветущая лоза. Каждый сантиметр построек покрыт тонкой резьбой. Животные, растения, люди сплелись друг с другом, линии, изображающие их, перетекают друг в друга, искусно вырезанные в камне. Я никогда не видел Тадж-Махала, но, думаю, это место могло бы поспорить с ним по древности и красоте. «Можно прямо к храму доехать», — сказал Ходок. «И часто здесь экскурсии бывают? Да никогда. Большую группу сюда провести?» Алексей нахмурился. «Не уследить за всеми. Кто цветок сорвет, кто на камнях храма расписаться хочет, кто с деревенскими закусится». Машину остановили во дворе, вышли. Мила подошла к дереву, задумчиво поглядела на цветы. «Тут очень красиво», — прошептала сирена. «И очень спокойно». «Да», — согласился Ходок, ее услышавший. «Самое тихое и спокойное место Светлолесья. Первый храм – гора. Храм давно покинут, но магия этих мест все сохраняет так, как было много веков назад. Пройдемте внутрь, тут мало кто был из местных жителей, а уж из царства вообще никого». Мы поднялись по широким, низким ступенькам ко входу. «Ничего не трогайте», — предупредил нас Алексей, — «прежде чем зайти внутрь. И не надо ауру читать, как маги умеют. Тут столько магии намешано, что уже не поймешь, то ли настоящие камни, то ли давно уже что другое. Стражи прибегут, разбираться не станут». «Понял», — подтвердил я. «Буду осторожен», — и шагнул вслед за Алексеем. Огромный зал, амфитеатр, волнами спускающийся вниз. В потолок упираются колонны, меж ними окна, через которые проникают лучи солнечного света. В центре круглый алтарь, плоский каменный блин, вырастающий из пола. «Посмотрите на потолок», — посоветовал наш проводник. Я задрал голову. Весь потолок представлял собой картину, выложенную из мельчайших цветных камешков. Каждый камешек светился, и изображение будто бы плыло в темноте. На картине большой, мускулистый и бородатый мужик в алой-белой тоге поражал молниями из правой руки наползающих черных тварей, а левой рукой прикрывал маленьких, как муравьи, людей. Люди, бросившие свои занятия, возделываемые поля, кузницу, люльку с ребенком, глазели на мужика снизу вверх. «Эти древние игрались с сущностями дороги», — сказал Мира. «Мира, не очень понимаю, что тут непонятного? Местные жители сделали себе башков, которые их цивилизацию и обрушили. Кончилась цивилизация, кончились и башки. Место пустое не бывает, новые пришли. И что нам с этим делать?» «Нам — ничего. Пока у нас нет достаточно сил, чтобы поставить на место взорвавшуюся сущность такого уровня. Пока, пока. Обращаем внимание на то, что там нарисовано». Я поглядел. Строгий мужик, сильный. Мастер, выполнивший эту картину, обладал талантом. Вся поза мужчины выражала нетерпеливое желание защищать людишек-муравьишек, таких несчастных. Твари, лезущие по равнине, умирали в корчах, людишки-муравьишки благоговейно взирали на своего бога. Создатель картины старался. На левой руке бородатого дядьки застыл наруч, почти слившийся с мускулами, переплетение золотистых проволочек и трубочек, выводящих к продолговатому драгоценному камню. А на правой руке мышцы неестественные, то ли кости толще, то ли в руке что-то скрывается. Верно. Похвалил меня Мира. Информация разблокирована. Эта вещь называется универсальный эффектор энергии. И нам она нужна. Зайдем в гости, попросим отдать, не повод для шуток. Нужно обшарить всю планету, но найти эффектор. И как же мы это сделаем? Самый долгий путь начинается с одного шага. Глава 10. На обратном пути в поселок искателей заезжать не стали, обошли полями и устремились к Новгороду. Погода испортилась, с неба зарядил мелкий дождь. В воздухе повисла водяная морось, дорога набрала воды и размякла. Скорость упала, машина гребла колесами, бросая позади себя комья грязи. «Ну что, стоит экскурсия денег, студент?» – спросил меня устроившийся на переднем сиденье ходок Алексей. «Стоит», – кивнул я. «Еще как стоит», – подтвердил Мира. «Мы ехали сейчас, я успел задремать». Мила спала, положив мне голову на плечо. «Мирослав, опасность!» – выдернул меня из сна Индик. «Что случилось?» «Аура. Впереди два холма, поросшие колючим кустарником, меж которых проходит дорога. Забраться на холмы сложно, камни и жесткие, колючие на вид кусты, омываемые моросящим дождем. Изогнутое дерево упрямо растет возле дороги, на извилистые ветки повязаны разноцветные ленточки. Именно на дерево я обратил внимание Мира. Дерево духов, путники повязывают ленточки, прося благосклонности хранителей этих мест. Значит, аура у дерева должна быть яркая, в искорках, а она серая, унылая, ровная. «Кира, стой! Что случилось?» Завозился наш проводник, а я толкнул волну энергии, сканируя местность. И сразу как пелена упала вокруг, меняя картинку. Поперек дороги уложено толстое бревно, Маус его не переедет. Рядом стоят с десяток человек с винтовками, одетые как искатели. Рядовые люди, обычная аура. Разве что слабенькие огонечки мигают на магазинах оружия. Искорками усыпано дерево духов, мерцают повязанные ленточки. Светится белым дядька в черном плаще и шляпе. Один в один как жреца богини, которого наш проводник в канаву выкинул не так давно. Аура поражает, силуэт человека напитан хмурым, грязным светом, расходящимся волнами. Пылают пояс и пистолет, на левом боку нечто, похожее на изогнутый вихрь энергии. Кира быстро включила задний ход, оглянулась. Поздно. Позади на дорогу выкатился Маус, что мы видели в деревне. Ствол пулемета направлен на нас. Несколько человек рассыпались вокруг, беря нашу машину на прицел. «Приехали», — пробормотал Алексей. «Да что же вы, суки?» «Помолчи», — попросил я. «Кира, не уйдем». Девушка пристально посмотрела сначала вперед, потом в заднее зеркало. «Выходите», — крикнули сзади. Алексей оглянулся назад. «Дочка, давай на прорыв, шансы есть. Так они всех нас положат. Вещь», — напомнил мне Мира. «Мила», — обратился я к Сирене. «Сейчас». Сирена чинно сложила руки на груди, прикрывая глаза, и сразу же их распахнула. «Он блокирует меня, господин», — сказала она. «Вот тот, в черном плаще. Как быстро ты сможешь с ними справиться, если его не станет?» «Очень быстро. Ты их убьешь?» «Нет, сведу с ума, они побегут к нам. Они будут как слепые щенки, убить их будет просто». «Сейчас», — я толкнул дверь, выбираясь наружу. «Что вам нужно?» «Шаг вперед, ваш проводник, который называет себя ходок Алексей». Сбоку показался полный мужик в камуфляжных штанах, куртке и разгрузке, из карманов которой торчали запасные магазины к винтовке. Винтовку мужик положил на плечи, небрежно удерживая за шейку приклада. «Еще шаг вперед, это наш проводник», — ответил я, делая еще шаг вперед. «Мы предлагаем договориться». «Каким же образом?» Мужик покрасовался перед самим собой, перекинув винтовку на руки быстрым движением. Ствол уставился на меня. «Достаточно. Сложите оружие и следуйте за нами», — хорошо поставленным голосом сказал жрец. «Невиновные не пострадают. Что ж, выхода у нас нет, так вижу». Я медленно откинул полу куртки, показывая пистолет. «Вот, давай его сюда». Дядька закинул винтовку обратно на плечо и потянулся ко мне своей лапищей. «Сближаемся». Я послушно сделал пару шагов навстречу, начал поворачиваться боком. «А ну стой!» — заподозрил что-то дядька, сбрасывая винтовку обратно в руки. Поздно, я уже рядом. Винтовка слишком длинное оружие, чтобы угрожать вблизи. Полшага в сторону, мои руки оплели ложе и приклад, проворачивая винтовку в чужих руках. Хруст пальцев, дикий крик, дядька валится на меня. Жрец выхватил пистолет, молниеносно выводя на траекторию. Я чуть подправил навалившееся на меня тело левой рукой, правой рукой выхватывая свой пистолет. Хлопнул выстрел, дядька дернулся, оплетаемый черными нитями энергии, и обмяк. Второй выстрел, голова дядьки перестает существовать, разлетаясь кровавой моросью. Мой прицел на жреце, траектория, выстрел, подтолкнуть энергией. Еще выстрел, подтолкнуть энергией. Как тогда, с ящероподобной тварью в столичном кафе. Третий выстрел, пуля пробивает защиту, волны энергии сбиваются с мерного ритма. Четвертый, пятый, жрец роняет пистолет, падает на колено. Шестой, седьмой, восьмой, голова жреца запрокидывается назад, слетает шляпа в серо-алых брызгах. Аура гаснет, жрец мертв, не останавливаться. Две траектории, два ближайших человека, два выстрела, люди, начавшие поднимать винтовки, падают. Сзади тянутся ко мне чужие лучи внимания, кто-то орет дурниной. Металлический ляск, щекочут затылок чужие взгляды через прицел оружия. Бросаюсь назад, очередь пулемета взрывает грунт впереди. Стрелки передо мной отшатываются, бросаются за лежащее поперек дороги бревно. И в этот момент запела сирена. Невыразимо прекрасный голос наполнил пространство вокруг тонкой, долгой нотой. Незримая волна звука и энергии прокатилась по миру. Затрепетали ленточки на дереве духов, роняя светлые искорки, шевельнулись колючие ветки кустов, задергался как припадочный труп жреца. Сменилась нота, волна энергии ринулась обратно, и из-за поваленного бревна бросились люди. Выскакивали как зомби, с остановившимся взглядом, тянули руки вперед, сжимали челюсти так, что крошились зубы. На подбородке капала пена, носом шла кровь. «Кончаем их!» Вздрогнув, я поднял пистолет. Быстрые траектории, такие же быстрые нажатия на спуск. На дороге распростерлись трупы. Сзади захлопали выстрелы. Кира прикончила тех, кто набегал со стороны машины искателей. Все стихло, на мир опустилась звенящая, давящая тишина. Подошел к трупу жреца, присмотрелся к телу. Подмигивал искорками широкий кожаный пояс, бежали огоньки по браслетам на руках. Светилась рукоятка пистолета замысловатой конструкции, похожей на старый маузер, светились и пули в магазине. Слева мерцал изогнутый нож керамбит длиной лезвия сантиметров 15. Пошел бы в эксгибиционисты, был бы жив, нервно сказал я трупу жреца. Тот ничего не ответил. От головы у него уцелело только лицо. Два попадания вынесли мозги вместе с задней стенкой черепа. Ах, раздался тусклый голос ходока Алексия. Хлопнула дверь машины, на землю упало тело. Что со мной было? Нормально все, презрительно сказала Мила. Я тебя выключила, чтобы ты с ума не сошел, как эти. А что с ними? Ох, как же голова болит. «Терпи, волосатенький!» — ласково проворковала сирена. «Лучше голова поболит, чем совсем отвалится. Никого больше не осталось?» — повернулся я к Миле. «Не думаю», — ответила та. «Я чувствую только нас, остальные, здесь». Мила выглядела совершенно обычно, лишь ее аура выдавала то, что девушка истощена до крайности. Огоньки метки пылали ярко, как и ниточки управления, а вот симбианты в теле светились слабо, и ауру едва видно. Кажется, или Мила побледнела, и похудела вдобавок, щеки ввалились, скулы резче обозначены, только глаза блестят нездоровым восторгом. Это храмовый жрец. Алексий проковылял к нам, встал над трупом. Храмовый жрец богини Геры. Ой, как же плохо. Что плохого? Спросил я, прикидывая, не утащить ли с собой клинок. Пистолет точно приберу, подарю мастеру Владимиру. Или в квартире на стенку повешу. Красивая машинка. Похоже на Маузер с 96, как в кино у красных комиссаров. Нож плохой, задумался Мира, а ствол можно и прибрать к рукам. Не должны они тут быть, в сердцах воскликнул проводник. Нечего Гере тут делать, нечего. Это места Изиды, с ней у меня договор, я ей щедрые жертвы приношу, а тут, о, как все запущено. Местное население совсем в варварство впало, жертвы приносит. И клинок этот непростой, а то, что называют жертвенным ножом. Чем он опасен? Тем, что разрушает связи между аурой и физическим разумом. Это крайне, крайне опасно, Мирослав. Раны такого оружия уродуют не сколько тело, сколько душу. Редкий, мерзкий, отвратительный артефакт. То есть, это угрожает моей бессмертной душе, ирония неуместна. Тем, Кто умирает, везет. Их аура распадается, та энергия, что в ней содержится, переходит в свободную энергию и напитывает настоящего хозяина оружия. Не везет тем, кто выжил. Их разум повреждается, и зачастую не в лучшую сторону. Сойти с ума не самое страшное, иногда разум переворачивается до крайности. Человек превращается в животное. Помнишь ящериц в заброшенном городе, где мы воссоединились? Они баловались с чем-то подобным, уродуя свой разум. Мира, все хотел спросить, а душа действительно бессмертна? Вот самое место и время об этом говорить. Лучше бы свалить отсюда, пока за артефактом не явился его настоящий хозяин. Над дорогой вдруг поплыли рулады настоящего мата. Ругался наш ходок, Алексей, который увидел жертвенный нож. Да твою, туда. И вот, приличным были только предлоги. Что ты говоришь? Заслушалась сирена, русского языка не понимающая. Такие красивые, резкие слова. Сраный жрец сраный. Тихо, рявкнул я, сваливаем отсюда, пока хозяйка оружия не пришла. Нужно уничтожить ауру этого места, сказал Мира. Погоди, это же боги, разве они не смогут узнать, что тут произошло? Очнись, Мирослав, это такие же боги, как и мы с тобой, энергетические сущности, набравшиеся силой власти, порождение сна разума. Запомни раз и навсегда, сон разума рождает чудовищ, ящериц, твари обочины, корабли эльфов, это все страх, неуверенность, незнание. Отправь всех в машину, я покажу, что надо делать, всем в машину, приказал я, меня послушались. Встань прямо и расслабься. Встал перед капотом спиной к Маусу, выпрямился в струнку. Волна энергии двинулась вокруг, обволакивая, обнимая местность. Дальше, дальше, дальше. Белая кошка на мягких лапках глянула ослепительно синими глазами и махнула хвостом, сметая то, что тут было. Стрельба, смерть, магия. Все это не нужно, не важно, не имеет значения. Мир – это покой. Покой – это мир. Тишина. Погасли огоньки, вокруг только ровное поле энергии. Сел в машину, вздохнул. Едем отсюда. Кира задним ходом вывела Маус по обочине мимо замершего транспорта искателей. По полю мы объехали холм и выбрались на укатанную дорогу. Ребят, тихо проговорил проводник, о том, что было, нигде и никому нельзя рассказывать. Жрецы богини месть уважают. Поймут, что это мы, не отцепится. А мне тут жить еще. Прошу молчания. Мы уже все забыли, ответил я. Мы довезли нашего проводника до его офиса. Алексей вытащил свой рюкзак, пожал мне руку и поспешно ушел в здание, не оглядываясь. Мирослав, мне показалось, или он заработал на этой поездке больше, чем мы заплатили ему. Кира посмотрела ему вслед. Это не наше дело, отвернулся я. Он показал нам гораздо больше, чем хотел, и мы поехали в гостиницу. Пока нас не было, благотворительная миссия в городе развернулась вовсю. Студенты-медики проводили время в бесплатных больницах, по одному на каждое заведение. Пятерка магов пропадала в полях под Ярославлем, пытались очистить землю от заковыристой отравы. Троица магов, прошедших боевой факультет, патрулировали проезды от дороги. По одному два мага на каждое направление, показать народу рутеники, что работа с энергиями безопасна и приносит пользу. Щедро заправленные царским золотом шакалы пера строили одну за другой статьи, как наши друзья из светлого царства не оставят в беде, помогут, накормят и обогреют. Знакомство с консулом состоялось для меня неожиданно. Утром портье передал запечатанное письмо, на котором размашистым почерком было начертано «Мирослав Тригард». Просканировал письмо, ничего опасного не обнаружил, вскрыл ножом. Настоящим уведомляю, студент второго курса Института магии и технологий, личный ученик Гранд Леди Джилит Тригард, Мирослав Тригард, приглашается для беседы в консульство Светлого Царства по адресу: город Новгород, улица Воздвижения, дом 7, в 18:00 пятницы местного времени. Консул Светлого Царства боярин С. Г. Гагарин. Внизу подпись, печать, поверху герб Светлого Царства справа, герб консульства слева, герб рода Гагариных понизу. Официальная бумага, не откажешься. Срок сегодня уже, бумага у портье валяется с тех пор, как мы в Светлолесье уехали. Сделать вид, что не было такого, глупая идея. Знаю, Мира, придется идти, господин, так не годится. Мила встала перед выходом из номера насмерть. Это официальный визит, вы не должны идти в таком виде. Что еще за? Удивился я. Вещь права, надо одеваться. Мила нырнула в шкаф, одной рукой вытянула чемодан, раскрыла и вытащила мой костюм, купленный еще в торговом центре столицы. Про салон красоты узнаю, вроде есть в городе один», — пообещала она. В половину шестого наш Маус подкатил к роскошному особняку на улице Воздвижения. Стрельцы на охране равнодушно поглядели на нас, а через 20 минут я, подстриженный, умытый и в костюме, стоял перед дверью в кабинет консула. «Проходите, Мирослав», — заулыбалась секретарша, сияющая боевыми бямихами. «Святослав Григорьевич ждет». Кабинет консула роскошью не поражал, скорее размерами. Огромная комната, занятая по центру широченным столом формы буквы «Т», позади окно на всю стену, забранное мелкой решеткой, удобные массивные кресла без подлокотников, все темно-зеленых тонов, даже лампы над столом в зеленых абажурах. Место защищено, течет энергия по оконному стеклу, вьются вихри на стенах. Сам консул не маг, амулетов на него навешано много, лечилки и защита, прежде всего от чужого влияния. В центре стола пылает аурой стеклянный шар, при взгляде на который начинают болеть глаза. Худой мужчина встал с кресла напротив окна и неторопливо направился ко мне. «Мирослав Тригард», — заулыбался он во все 32 зуба, — «боярин Святослав Гагарин», — коротко поклонился я. «Без чинов, без чинов», — снова заулыбался консул. Вежливый, безукоризненно одетый мужчина, смотрит открыто, нос чуть выдается вперед, губы тонкие, напряженные скулы, глаза водянисто-серого цвета, похожие на стекляшки, двигается легко, даже быстро, темный пиджак и брюки ладно облегают фигуру, подчеркивая достоинство, стройность и даже некоторую аскетичность. Как этого можно одеждой добиться, ума не приложу. На мне-то костюм сидит как тактическая разгрузка на корове. Мы сели в кресло, секретарша принесла кофе, отпили, обменялись дежурными комплиментами, поговорили о погоде, которая на Рутеннике иногда преподносит сюрпризы, о местном городе, вспомнили даже общих знакомых в институте. Улыбаться-то боярин улыбался, но вот глаза оставались стеклянные, холодные. Святослав Гагарин изучал меня последовательно, задавал вопросы, делал выводы. Настоящий компьютер в человеческом обличье, никаких биомехов не надо. «Да ты к делу, когда перейдешь, улыбашка», — злился Мира. «Чем же вы занимаетесь в миссии, Мирослав?» — как бы невзначай осведомился консул. «О, у меня задание от моей наставницы. Изучать Рутеннику и делать выводы. Гранд-леди ждет мой доклад. Очень необычное задание, достойное личных учеников Гранд-леди». Консул не переставал излучать стеклянный оптимизм. «И как продвигается ваша работа?» «Сейчас будет делать предложение, от которого нельзя отказаться». «С трудом», — посокрушался я. «Местные дороги отвратительны, а жители не всегда идут на контакт. Думаю, посетить пару городов, собрать материал. Может, что-то из этого получится, чтобы не оставаться на второй год. Возможно, вам нужна охрана, отдаленные районы Рутеники небезопасны». Я представил себе отделение стрельцов в Светлолесье. Люди, от которых несет боевыми бямихами, вооруженные, готовые применять оружие. Как бы сложившаяся в лесу экосистема отреагировала на их присутствие. «Пока обходимся. У меня есть двое друзей, наслышан», — кивнул консул. «А вы видели городской храм Изиды? Вот началось». «Нет, конечно. Кто бы мне сказал, где они находятся? Это в городе знает каждый мальчишка, достаточно спросить, и вас проводит. А за мелкую монетку послужат и экскурсоводом. Обязательно погляжу», — согласился я. «Скажу вам, Мирослав», — консул все так же улыбался одними лишь губами, — «на вас поступила жалоба. Вы игнорируете учебные задания и позволили себе уехать, не известив старшего вашей группы. Простите, ваша светлость, но...» Консул поставил чашечку кофе на стол, поглядел на хрустальный шар в центре стола, коснулся кольца на пальце. Аура вокруг вздрогнула и выровнялась еще больше, а по стенам пробежала мельчайшая паутина, очень похожая на ту, что я увидел на теле эльфийского капитана. «К делу», — сказал Святослав Гагарин, стирая с лица фальшивую улыбку. «Первое. За этот проступок тебе объявлен официальный выговор от моего имени. Принять к сведению». «Так точно. Это он такую защиту активировал, чтобы нас поругать», — темнит улыбашка. «Второе. Ради чего я тебя сюда позвал? Ну, наконец-то. Мирослав, нам нужна информация о том, что происходит с культами. Сейчас я говорю от имени Магического Совета Светлого Царства. Если необходимо, я отправлю курьера в столицу, и Гранд-леди ответным письмом подтвердит мои полномочия. Я задумался, держа чашечку кофе в руках. Нет, не стал бы консул блефовать. Не стал бы, бабка его за фокусы в обезьянку превратит. Какая именно информация нужна? Любая. Ваша светлость, прошу меня правильно понять. Осторожно начал говорить я. О высших сущностях я знаю мало, и не уверен, что меня вот так запросто пустят в храм любого местного божества. Визуально осмотреть могу. Могу попробовать разговорить с прихожан. Что еще могу сделать? Вломиться в храм силой? Как я понимаю, жрецы имеют немалый вес в Сенате. На меня пожалуются, вам придется меня арестовывать. Если надо, арестуем и отправим в Светлое Царство, где амнистируем по случаю какого-нибудь праздника. Отмахнулся консул. Это не проблема, и из больших неприятностей вытягивали. Информация нужна, любая. Что говорят жрецы прихожанам? Как сильно распространен тот или иной культ, чем они живут и дышат. Мне следует обратить внимание на какие-то моменты, на любые, что покажутся важными. У тебя, Мирослав, идеальное прикрытие бездельника, туриста, который ездит по планете и заглядывает во все углы. Вот, в Светлолесье даже побывал. Продолжай так же, строй из себя не очень умного человека, броди где вздумается, собирая информацию. Доклад мне каждую неделю обо всем. Мне сюда надо ездить. Я изобразил вежливое удивление. Ваша светлость, боюсь, что так меня быстро вычислит. Вижу, что строить не очень умного человека у тебя получается. Святослав заулыбался, даже к глазам морщинки побежали, а потом стер улыбку с лица так, словно крокодил челюстями щелкнул. Доклад через Любомиру. Если надо, она будет изображать твою любовницу, заглядывай к ней в комнату. Можешь даже ее трахнуть, чтобы никто ничего не заподозрил. Очуметь, какое щедрое предложение. Ценная информация отразится в твоем учебном листе самым лучшим образом. Ну а не ценная, выговор с тебя снимать не стану. Я понял, ваша светлость. Позвольте мне приступить к заданию, и, надеюсь, вы отправите курьера к моей наставнице. Она должна быть в курсе того, чем мне поручили заниматься. Отправлю. Чуть прикрыл глаза в согласии Святослав Гагарин. Щелчок пальцами, и защита кабинета свернулась. Ступай, больше не задерживаю. Глава 11. Выходя из консульства, я сохранял протестующий веселый вид. Сел в машину и задумался. Неожиданно, сказал Мира. Ну да, и что теперь делать? Придется поездить по окрестностям. Мирослав, задание у Лыбашки большая удача. Нам все равно нужно искать эффекторы. В процессе поиска напишем немного отчетов. Биомехов нужных соорудим. Думаю, наших умений на это хватит. Звучит оптимистично. Не скажу, что будет легко, но справимся. Что там было? Спросила меня Кира, ведя машину по улицам Новгорода. Да так, выговор. Мира, зачем нам биомехи? В храм нас не пустит. Стоит кому-то из жрецов понять, с кем имеют дело, и к нам явится их божество. Потому будем действовать иначе. Нам нужны сотовые телефоны, пара компьютеров и местные тараканы. Будем мастерить шпионов. Тараканы? Ну да. Мира, ты что задумал? Увидишь. В магазине электроники я купил компьютер и 3 сотовых телефона. Приобрел также несколько детских игр, похожих на Тетрис. Игры выпускались в отдельном корпусе. Экранчик и 4 кнопки вокруг. Залил смесью сахара тарелку, тайком поставил в подвале гостиницы, отправился спать. Наутро снял урожай. Жменя рыжих прусаков обреченно шевелили усами, предчувствуя свою нелегкую судьбу. Выехали за город, вроде как на экскурсию, убрались подальше от людских глаз, и я принялся творить. Конструктор за нас додумывать не станет, решаем сами. Итак, что же я хочу? А я хочу заменить нервную систему таракана на нечто более совершенное. Приложить ему возможность сканировать ауру, чтобы не потерялся, оставить возможность принимать пищу. Мозги чуть улучшить, чтобы получившийся биомех понимал, что от него требуется. И для этого мне надо. Отклик конструктора пришел сразу же. Теплое, мягкое поглаживание возникло у меня в мыслях. Подслушивающее и подглядывающее устройство. Глаза, микрофон. Не надо. Вмешался Мира. Накопление ауры. Как у того краба, что мы на составляющие разложили. Шарик, увенчанный 3 тонкими усиками. Органы зрения и органы слуха редуцировать. Непонимание от конструктора. Инстинктивно я накрыл ладонью таракана. Короткий вихрь, насекомое распалось в пыль. Конструктор показал схему насекомого. Покрутил схему у меня в голове. Предложил варианты. Редуцирование органов зрения и слуха возможны. Новые органы зрения и слуха слишком велики. полюбовался на прусака с окуляром на голове. Отказать, мышей бы взять за основу, а не больше. Не справимся пока, обеспокоенно заметил Мира. Улучшить слух и зрение. Новые органы требуют питания, необходимо улучшить пищеварение. Перевести на белок, нет, опять слишком велико. Переводим на глюкозу, куски сахара-то на рутеннике найдутся. Биомех обретал очертания. Батарейка, химический аккумулятор. Подзарядить можно поступающей пищей, отвести линию от пищеварительного тракта. Искусственные мышцы и ноги, слишком велики затраты, отказать. Оставить и укрепить прежний опорно-двигательный аппарат парой проволочек. Существо должно быстро перемещаться в пространстве. Ну, что же, вроде готово. Волна энергии потянулась от моей левой руки к лежащему на картонном листе сотовому телефону. Качнулся энергетический маятник, и телефон начал распадаться на части. Вихрь закрутился над техникой, разрывая атомарные решетки и слагая их заново. Сыпался черный песок, на картонке оставались шарики, щетинившиеся тончайшими иглами. Готово. Теперь биологическая часть. Посаженный посреди игл таракан зашевелил усиками, дернулся бежать. Не успел. Короткая вспышка энергии, инициированная Мира, иглы настигли его, проткнули насквозь, подтянули к себе. Шарики впитались в хитин, цвет существа насытился рыжим. Кубик сахара рафинада стремительно таял, впитываясь в изменяющиеся насекомые. Кружилась голова и путались мысли, в разуме постоянно возникали сложнейшие схемы, воплощающиеся в реальность в вихре под левой рукой. Провозился я долго, солнце успело скрыться за горизонт. На картонном листе в липкой луже лежали три десятка биомеханических букашек, в которые превратились гостиничные тараканы. Отливающие серым ножки, три усика сенсора, острые жвала, тонкая нитка антенны на спине. Выглядели они красиво. Рыжие, усатые твари, только отдаленно напоминающие тех прусаков, которые пошли на их изготовление. Уже не насекомые, но еще и не механизмы. Так, нечто среднее. Как сказал бы один дядька, в этой порнухе присутствуют нотки эротизма. Мой господин великий. В голосе сирены звучала испуганная лесть. Кажется, она только начала понимать, во что ввязалась. Скажи честно, что бы ты хотела сейчас? Спросил я у Милы. Хочу, чтобы мой великий господин продал меня кому-то не столь великому. Ответила сирена. Опомнилась, вещь. Я подумаю над этим. Пообещал я сирене. Управлять тараканами оказалось несложно. Тонкий импульс энергии и букашки, зашевелив лапками, собрались в коробку. Я бросил туда упаковку сахара. Вчерашние тараканы мигом изорвали картон и принялись жрать белые кубики, с тихим хрустом разламывая их на куски. Меня передернуло. Значит, манипулятор в руку впихивать не противно, а простейшие биомехи вдруг не понравились? Мира, отстань. Подумаем вот о чем. Не унялся Индик. Эти создания могут проникнуть туда, куда мы бы не проникли без большого риска. Проникнуть и вернуться с ценной информацией. И куда мы их запустим? Для начала, посмотри их ауру. Я так и сделал, и не увидел ровным счетом ничего. Тараканы как тараканы, жрут сахар и картон. Вот, в этом и суть, развеселился Мира. Никто ничего не поймет, пока букашку нашу не поймает и не рассмотрит тщательно. А даже если и поймает, они к нам не приведут. Биомеханика у них на живую нитку собрана, от направленного сканирования рассыплется. Первую тварь выпустили в деревне около небольшого храма Геры. Я вышел из машины, держа в руке фотоаппарат, нацелился сделать фотки шпиля с искусно вырезанными на нем павлинами. Тут нельзя фотографировать. Налетел на меня послушник, не жрец еще, без черного плаща. Совсем юный паренек, и 15 на вид нет, в рубашке и джинсах. На поясе болталась короткая дубинка. «Прошу простить, я не знал ваших обычаев». Я отступил на шаг, едва заметно поклонившись. «Скажите, а что это за здание?» «Не твое дело», — буркнул послушник, отворачиваясь. Биомеханическая тварь уже забралась на забор и юркнула внутрь. Вторую отпустили тоже около храма. Кажется, это был храм, посвященный Изиде. Машина медленно двигалась по дорогам Рутеники, а мы играли туристов. Нужно и до столицы добраться. Петербург, привольно раскинувшийся среди цветущих холмов, встретил нас пробками на шоссе. Груженные машины тянулись в город, навстречу шли пустые. Встроились в ряд, провожаемые любопытными взглядами водителей соседних машин. Маусов тут было мало, как и легковых автомобилей. Попадались только ролсы, лениво рассекавшие городской трафик. Неуклюжие грузовики держались от них подальше. На столичный храмовый комплекс Геры я не пожалел трех тараканов. Вышел, в обнимку с Милой. Сирена чмокнула меня в щечку, а я, ухватив фотоаппарат удобнее, сделал пару фото Милы на фоне храмового забора. «Эй, тут нельзя снимать!» На этот раз к нам подскочил полицейский. «Почему это?» Принял позу оскорбленной невинности я. Первый таракан уже сбежал вниз по моей штанине, за ним последовали остальные. Вот эта калитка станет для биомехов отличным шансом пролезть внутрь. Никакой таблички не было. «Мы туристы». «Видно, что туристы», — смягчился полицейский. «Храмы на Рутеннике снимать нельзя, обычай такой. Но не закон, обычай иногда закона важнее». Пожал полицейский плечами. «Не хотите неприятностей от жрецов, не фотографируйте храмы. Кому надо, тот всегда может приехать и своими глазами все увидеть. Мы очень интересуемся храмами». Мила чуть толкнула волну энергии в сторону полицейского. «Может, вы подскажете, что есть еще интересное? Мы не будем фотографировать, честное слово. Ну, у нас, в столице, самый красивый храм этот, остальное копии». Полицейский задумался. «В Ярославль вам надо, там, в горах, храмы гора уцелели. Или дальше, к равнине ехать, где храмы Изиды остались. Машина-то у вас хорошая, вижу. В Светлолесье древний храм гора есть. Сумеете, езжайте, конечно». Мила внимательно выслушала, поблагодарили. В Петербурге переночевали в гостинице, а, собравшись двигаться дальше утром, заметили, что возле машины трется молодой парень в куртке-кожанке и рабочих штанах. На ногах грубые ботинки-берцы, через плечо матерчатая сумка на ремне, забитая чем-то квадратным. Вихрастые рыжие волосы прижаты синей фуражкой с коротким козырьком. Нос картошкой, полные щеки и черные глаза, глядящие на мир с испугом. «Что хотел, уважаемый?» – спросил я, подходя к Маусу. «Утро доброе, гости дорогие. Слышал я, что туристы вы, древние храмы ищите». Парень старался говорить степенно, размеренно, но тонкий голос ломался на окончании слов. «А желаете посмотреть нечто такое, чего никогда обычные туристы не увидят? Это что же, древний великий храм, один из самых древних на континенте?» Задрал парень подбородок. «И ты, конечно, имеешь карту, на которой туда дорога указана?» Прищурился я. «Нет, почему же, дорогу могу показать, могу и с вами поехать». Я быстро просканировал ауру. Парень волновался, да еще как. Не так-то это просто, к незнакомцам подойти, да еще и к туристам. Ничего лишнего в ауре не было, рядовая энергетика рядового человека. «Странный хмырь, это очень древнее место», — с угасающей прямо на глазах надеждой произнес парень, пряча взгляд в землю. «Храм давно заброшен, но хорошо сохранился. Вам такого никто не покажет, и фотографировать там можно сколько душе угодно». Подумал немного, а почему нет? Там, в древнем храме, может оказаться нечто интересное. «Держи», — сыпал в карман парню 3 золотых. «Показывай дорогу». «Покажу». Парень прямо расцвел. «Назад садись, ко мне», — предупредил я. «Мешок свой в багаж суй». «Куда ехать?» Машина вывернула на шоссе, и мимо указателя Ярославль 580 помчалась вдаль. Ехали мы долго, паренек предпочитал отмолчаться. После нескольких односложных ответов я кивнул Миле. Сирена разговорила нашего проводника мигом. Звали его Ждан, родился он крестьянином в деревеньке, прижавшейся к Ярославским горам. Отец крестьянин, дед крестьянин, прадед тоже крестьянин. Семья большая, 7 по лавкам, братья в поле работают, сестры замуж повыскакивали. А вот у Ждана иначе судьба складывалась. Прикинули дед с отцом, да отправили парня в город, на заработки. Для деревенской работы он плохо приспособлен, потому как любит спать до обеда и кушает много. Работа в городе нашлась сразу, грузчиком сначала, потом электриком, провода тянул. Электричество в Петербурге в чести, особенно когда реактор рядом поставили, работа хорошая и платит много. А вечером в баре услышал, что появились в Петербурге туристы, которые древними храмами интересуются. Один такой в деревне его есть, и Ждану как раз в деревню надо. Рассудил, что подкинут туристы его до родной деревни, на транспорт тратиться не придется. По крайней мере, он не врет, — задумчиво сказал Мира. И оружия нет у него, один нож на поясе сзади. К обеду мы свернули, дорога сразу испортилась. Асфальт пропал, потянулась долгая грунтовка, заросшая травой. Ездили по дороге нечасто. Через пару часов показалась деревня. Покатые, крытые металлическими листами крыши домов, огороды, справа тянулись пожухлые поля, впереди вставали горы. Невысокие, покатые вершины вдалеке, и острые скалы, выступающие из густого леса. Дорога обогнула деревню и вывела к храму гора. Большие каменные блоки заботливо обтесали и сложили из них высокий купол, гордо возносящийся к небу. Глыбы побольше образовывали арки, заполненные камнями поменьше. Большая версия храма, что мы видели в деревне в Светлолесье. Там храм был поменьше в разы и новенький, с иголочки, а тут больше раза в три и потрепанный временем. Резьба на камнях облупилась, откололись острые грани. Шпиль металлический, держится стойко, хоть и проржавел местами. К храму вела выложенная булыжниками дорожка, тщательно обмитенная от листьев и травы. Заслужил. Я сунул Ждану два десятка золотых. То, что надо. Свободен. Благодарствую, мил человек. Поклонился мне паренек, и был таков. Нам нужно внутрь. Безапелляционно заявил Мира. Кира, ты снаружи. Предупредил я. Сиди в машине, смотри по сторонам. Господин, можно я с тобой? Запросилась Мила. Ну, пошли. Куда? Ауру посмотреть. Здание храма светилось, в камнях было немного энергии. Опасно? Само по себе нет. Он почти до дна высушен. Мы вошли внутрь, оглядываясь. Гладкие каменные стены смыкались аркой высоко вверху. Через окна внутрь проникали лучи солнца, освещающие квадратный алтарь по центру. Напротив входа, вверху, фреска, выложенная цветными камнями. Уже знакомый мне мотив. Бородатый мужик поражает молниями тварей, оберегая мирную жизнь лилипутов. Стены выщерблены, одна колонна обвалилась, камни сложены у стены. Пол подметен, у стены стоит мягкая метла и совок. Строение давно не ремонтировалось, однако в чистоте содержалось. Даже вывалившиеся из кладки камни в угол стащили. Алтарь пуст, простой серый камень, похожий на воронку, собирающую энергию. На плоской, ровной поверхности лежат пучки трав, видны следы огня, тщательно затертые метлой. Как тихо! Мила прошла вдоль стены, касаясь камня рукой. Тут так тихо и спокойно, совсем как дома. Слышал я твои истории о доме. Хмыкнул я. Кушай нижнего, пока тебя жует высший. Это так, согласилась Мила. Но есть места, где такая же тишина и покой. Ты все еще ненавидишь меня, уже не так сильно, призналась Мила. Я почти простила тебя, скажу честно. Ты добрый и щедрый, но ты очень великий. Я надеюсь, что ты найдешь мне нового хозяина. Новый хозяин может оказаться хуже. Я сделаю так, что он будет любить меня. С тобой такого не получается. Я внимательно глянул на сирену. Разве ты, находясь с меткой, можешь влиять на хозяина? Как так, Мира? Напрямую не может. Не могу. Но всегда можно улыбнуться, пройтись вот так. Шаг сирены изменился. Ее бедра качнулись. Напрягся животик, обрисовалась идеальная грудь. Или сделать вот так. Сирена встала лицом к стене, оперлась руками на уровне головы и прогнула спинку. И мужчина тает. Влюбить в себя даже как в вещь очень просто. Так что же меня не влюбило? Проворчал я, делая вид, что осматриваю алтарь. Камень как камень, пусть тщательно обтесанный. Куда же тут уходит энергия жертв? Ты не такой, ты не любишь, ты заботишься. Ты не добрый, ты скорее. Сирена помолчала, подбирая слово. Ты справедливый, вот, это хорошо, но ты слишком великий, вокруг тебя творятся великие дела. Я боюсь, что великие дела сомнут простую сирену с пилориада. Продашь меня богатому хозяину, а ты не воткнешь мне нож в спину, когда поменяешь господина. Могу дать слово, что нет. Три раза ха, она нас сдаст сразу. Да понимаю. Я отвернулся от сирены, прошелся вдоль стен, задумчиво изучая старые камни. Храм производил впечатление тихого, уютного места, где каждый может побыть наедине с самим собой. Мирослав, у нас гости. Ауру приближающейся толпы людей я заметил не сразу. Камни храма глушили внешнюю энергетику, собирая ее на себя. Скачок энергии рядом, теплое солнышко Киры начинает гаснуть. Азартный гул голосов, топот шагов по брусчатке. Вперед втолкнули Киру, со связанными за спиной руками, без оружия. А за ней ввалилась толпа людей. Человек 30. Мы с сиреной отступили к алтарю. В толпе все мужики, вооружены кто чем. Кто топорами, кто вилами, кто дубинками. Пятеро держат старенькие винтовки, похожие на трехлинейки. Одеты так же, как и наш проводник сюда. Рубахи, грубые куртки, штаны из плотной ткани, сапоги. Лица гладко выбритые, суровые. Кира двигалась как кукла, лицо осунулось, глаза застыли. Девушка бы упала, но сзади ее за связанные руки держал грузный дядька преклонных годов, с круглым добродушным лицом. Другой рукой дядька удерживал винтовку с деревянным ложем и оптическим прицелом. Местные жители пожаловали, буркнул Мира. Валим всех, или говорить пробуем. Давай сначала поговорим. Не хочу, чтобы Кира пострадала. Низкоранговая самка приносила свои жертвы на таком же алтаре, заметил Мира, но я не обратил на него внимания. Добрый день, поздоровался я. По толпе пробежался шепоток. Зачем вы связали нашего водителя? Начал осторожно наседать я. Мы путники, туристы. Ехали мимо, увидели красивый храм, решили зайти. Мы же гости, разве так можно обращаться с гостями? Мужики хмуро заулыбались. Хотя бы скажите, что мы нарушили, в чем виноваты. Вот что, гости дорогие. Грузный дядька, державший Киру, вышел чуть вперед, толкая перед собой девушку. Ничего не нарушили, ни в чем не виноваты. Мы, жители благословенной деревни, всегда гостям рады. Как к нам с добром, так и мы с добром. А зачем тогда это? Указал я на Киру. Что с ней? Парализована. На лице Киры краснел след от пощечины, губы разбиты. Пыталась сопротивляться, не злись, предупредил Мира. Разозлишься, труднее их убивать будет. Вы, гости дорогие, видно, из далеких краев к нам прибыли, степенно протянул дядька. Есть такое, и вы все маги, я же вижу, ты маг, девчонка тоже маг, даже у нее, дядька легко толкнул Киру, что-то виднеется. Допустим, ситуация мне перестала нравиться. Тут все мужское население деревни собралось, есть старики, есть юнцы. Вот, даже фуражка Ждана, нашего проводника сюда, в задних рядах мелькает. Что им надо? Хотели бы наказать за осквернение святыни, давно бы убили. Проблемы у нас, гости дорогие, грустно сказал дядька. Большие проблемы, второй год поля не родят, люди голодают. Он запнулся, подбирая слова. Мы тут ничем не поможем, быстро ответил я. Не та специализация у нас, в городе есть маги, которые сельским хозяйством занимаются, можем к вам направить. Не, вы к нам сами пришли, значит, так заведено было, тяжело качнул головой дядька. Вижу, хорошие вы ребята, да и у нас беда, поймите, дети у него, он тыкал пальцем всех людей, набившихся внутрь, мужики согласно кивали, пряча глаза, а вас трое все же, мы ж не звери какие, потому так порешим. Двое пусть уходит, а один на алтарь ложится добровольно, иначе всех жизни лишим. Шутка смешная, спасибо, улыбнулся я. Идиот не шутит, да знаю, что делать будем. Ну, так тому и быть. Дядька молитвенно сложил руки, и со стен храма на нас обрушилась волна энергии. Сирена тоненько вскрикнула и осела на пол как подкошенная, ее солнце свернулось в точку. Дядька отпустил Киру, шагнул вперед, ко мне. Девушка опустилась на пол, а потом завалилась на бок, руки, связанные скотчем, задрались вверх. Ментальная атака энергии храма. И что это должно означать? Спросил я, уже понимая, что сейчас придется драться не на жизнь, а на смерть. На меня нацелилось 5 стволов. Траектории гуляли почему-то в районе ног, только одна уперлась в голову. «Не твори греха, мил человек», — взмолился дядька, замерев на шаге ко мне. «Видишь, твоя подруга сама согласилась, вот как легла». «Иди себе по добру, по здорову, и эту», он толкнул Киру ногой, «с собой бери, живые будете. Пока предлагаю вам убрать оружие, развязать и привести в порядок девушек и забыть об этом как о дурной шутке», начал говорить я. Пистолет в моей руке, траектория уперлась в первого, того, кто целил в голову. Шаг в бок, выстрел. Еще шаг, второй выстрел. 2 трупа падают на пол, деревенские замирают на месте. 3, 4. Кто поднимет их оружие, станет трупом, предупредил я, выбивая из рук главного дядьки винтовку и заряжая ему коленом под дых. Дядька хрюкнул и растянулся на полу. И что встали? Обратился я к толпе. Ну-ка, бегом отсюда, придурки. Кто не успеет убежать, тому прострелю голову. Братья, завыл в задних рядах Ждан. Братья, нас же больше. Вперед, сомнем его. Братья неуверенно переглянулись. Сломаем руку главному. Они испугаются и убегут. Не придется убивать всех. Удар ногой, хруст, дикий рев. А теперь убей ближайшего. Вскинув пистолет, я выстрелил в сторону толпы. Седой мужик завалился на спину с дыркой во лбу. И они сломались. Грохот бросаемого на пол холодного оружия и топот ног. Через полминуты внутри храма не осталось никого, кроме меня и корчащегося от боли главного. Ну ты и клоун, мужик. Я присел на корточки. Что-то интересное рассказать можешь? Пощади. Мы ж к вам с милосердием, мил человек, детишки у меня. Пощадим? Умильно спросил Мира. Я убрал пистолет, достал нож. Дядька побледнел, а я перерезал скотч на руках Киры, перевернул девушку удобнее. По наитию, толкнул немного энергии, и Кира пришла в себя. «Мирослав, что тут творится?» Девушка поднялась рывком, хлопнула по пустой кобуре на поясе. «Где я? Кто эти люди?» «Стреляли», философски сказал я. «Вот наш приятель хотел нас в жертву принести какой-то сущности. Как хоть зовут-то?» «Нет, не тебя, а кому ты нас в жертву определил?» «Гор», выдохнул мужик. «Владыка молний, защити слугу своего». Я вскинул голову вверх. Фреска никуда не делась. Бородатый дядька поражал огнем с правой руки набегающих тварей, а левой рукой разбрасывал семена на распаханные поля. «Придурок», ответил я дядьке. «Расспроси подробнее, что значит владыка молний. Слышь, болезный, если наша девушка», кивнул в сторону лежащей сирены, «в себя не придет, то тебе тоже нехорошо станет. Это сила гора, да мать твою, придет вещь в себя, это оглушение обычное. Всю энергию, что в храме была, они на нас слили. Что значит владыка молний? А что значит владыка молний? Твой идол что, электрик, великий гор, владыка молний, поражает нечестивых огнем, истекающим из рук», пафосно сказал мужик, морщась от боли. «А-а, огнем, гор, покарай нечестивцев, заткнись», бросила Кира. Резким пинком перевернула дядьку на бок, задрала ему куртку, достала свой пистолет, обтерла оружие об его рубашку, вернула в кобуру. «Узнай, где его главный храм, покарает». Я ногой перевернул дядьку обратно на спину. «Мы, в общем, собрались в главный храм твоего владыки. Где он находится? Пусть гор покарает. В Светлолесье стоит, укрытый от зла мирского. Спрятан храм тот, не достигнуть его тем, чьи помыслы. А-а, как же больно. Гор, помоги. Тот храм, что в Светлолесье. Мирослав, нам нужно туда. Зачем? Там может находиться то, что нам нужно. Гор, к силе твоей взываю». «Дядь, а ты что, жрец?» – спросил я. «Нет уже жрецов, лишили жизни всех проклятые поклонники Геры, лишили. Дед мой лютую смерть принял, веру завещал, но не жрец я, не жрец, посвящения не прошел. Гор, великий, покарай нечестивых». Среди призывов покарать нечестивцев и воплей боли информацию вылавливать было сложно, а медицинский симбионт дядьке давать я не хотел. Культ гора был древний, очень древний, еще до того, как в здании заброшенного города древних воткнулся паровоз Российской империи. Люди, оказавшиеся на рутенике, с боем отступили в храмовый комплекс. Бог не стал уничтожать людишек, упорно отбивающих атаки стражей Светлолесья. Защитил, накормил, подлечил как мог, и указал дорогу из леса сюда, где была плодородная земля и почти не было тварей. Люди Бога отблагодарили, начали строить храмы, поклоняться. Жертв больших гор не требовал, разделали на алтаре барана или козу, шкуру и кости сожгли, мясо можете кушать. Жили они так, не тужили, Бога своего славили. А в один момент оказалось, что богов на рутеннике много, и все желают паствы, и все готовы творить чудеса для верующих. Вспыхнула война, каждый славил своего башка, которых становилось все больше и больше. И однажды гор перестал откликаться на молитвы жрецов. Гонцов в первый храм сожрали стражи Светлолесья, и культ потихоньку начал приходить в упадок. Последний удар нанесли поклонники Геры, за одну ночь вырезавшие всех жрецов гора. Остались вот только такие полузаброшенные храмы. Бог не отзывался на мольбы, неурожай следовал за неурожаем, люди голодали, умирали. 2 года назад поля залило дождем, погибли посевы. Год назад пришлось покупать зерно, посеяли, снова дожди. Денег на покупку зерна уже не было. Выручили нечестивцы на машинах, привезли еды. Нет, еды-то хватает, конечно, но что в следующий год будет? Вдруг не приедут? То есть вы, придурки, совсем не голодаете? И, вместо того, чтобы пригласить бесплатных спецов, решили принести магов в жертву, авось сработает? Мы всегда так жили, кретины. Вы и кошку в жертву принесете, чтобы в доме мышей не было? По лицу главного я заподозрил, что они что-то такое и делали. Ох, сирена завозилась на полу, попыталась встать. Господин, что это было? Нас попытались принести в жертву. Фу, какая гадость. Вот этот немытый язычник. Эй, ты. Голос сирены наполнился силой. Вставай и беги отсюда. Быстро. И помойся. Прежде чем я успел что-то сказать, главарь дико завращал глазами, вскочил на ноги и пулей вылетел в дверь. Мы остались в пустом храме одни. «Мирослав, что мы теперь делаем?» — обратила на меня любопытно восторженный взор Сирена. «Возвращаемся в гостиницу», — ответил я. «Отчет надо писать, а потом заглянем в Светлолесье. Нужно еще раз посмотреть на этот самый первый храм». Глава 12. За пару недель мы разбросали таракашек во всех храмах трех самых больших городов республики, забираясь на север, а потом вернулись и собрали биомехов. Тараканы откликались на мой зов, прибегали, шустро взбирались по штанине, ныряли в коробочку, сжирали сахар и замирали, шевеля усиками. «Мира, что делаем дальше?» — спросил я, когда мы отъезжали от храма Изиды в Новгороде. «Будем читать их ауру». «Что, хочешь услышать все разговоры, планы на урожай, с кем спит жена главного жреца и какого размера сиськи у горничной? Сканируем ауру, собираем энергию в буфер, делаем фильтры и изучаем». Волна энергии прокатилась по таракану, вернулась обратно. Таракан дрыгнул лапками, вспыхнул волной энергии и превратился в лужицу бурого цвета, из которой торчали лапки и кусочки хитина. «Не так сильно, нам нужна информация, а не он весь. Выброси этого, он сломан, и построй фильтр. Бери только информацию, осторожно». На третьем таракане у меня получилось. Биомехи больше не растекались бурой жижей при ударе энергии, короткий укол в узел сбора информации, и таракан уползал в коробку, к заслуженному кусочку сахара, а энергия собиралась в буфер. Перебрал всех, закрыл коробку. «Настраиваем фильтр. Нам нужны только значимые события. Как это сделать? Представить, какие именно события нас интересуют, их признаки». Я сел поудобнее, расслабился. «Какого рода события интересуют?» «Нет, не интересует размер сисек у горничной, с кем спал дворецкий. Интересует то, что меняет жизнь не только одного человека, а еще и других людей, связанных с ним. Поступки людей, тень от которых падает в будущее». Примерно так. Буфер собранной энергии раскрылся передо мной, и вокруг закрутились образы, складывающиеся в короткие сюжеты. Своды храма, черные колонны, сводчатый потолок, застывший по центру алтарь, люди, замершие в отдалении, жадные взгляды. На алтаре бьется животное, похожее на длинношерстую козу. Мах клинком, коза замирает. Жрец ловко снимает шкуру, разделывает тушу. Мясо рубит кусками, нанизывают на вертело, загорается жаркое пламя. Козу пустили на шашлык. Ну, богу дух животинки, людям что посущественнее, не пропадать же добру. Долгие амбары, огромное пространство, напряжение, сильное напряжение. Вооруженные люди, замерли над строем стволы винтовок, висят тесаки на поясах. Офицер, сутулый, исполненный благости, сложил руки лодочкой, опустил взор вниз. Перед строем жрец в черном. Вперед выводит голову тощего парня. Жрец передает ему черный плащ, шляпу, повязывает широкий ремень. В ножны на поясе ныряет изогнутый жертвенный нож керамбит. Да они реально как эксгибиционисты, нижнего белья не носит. Храмовая постройка, десяток крепких парней. Послушники только что приехали из отдаленного лагеря, где проходили тренировку. Получают оружие, винтовки и тесаки, распихивают по подсумкам обоймы с длинными, золотистыми патронами. Пулеметный расчет, один берет длинный пулемет с куцым прикладом, второй взваливает на плечи ранец с лентой. Жрец в черном отдает команду, и вооруженный отряд отправляется за ворота храма. Их путь лежит туда, где нарушили волю богини, они идут наказать нарушителей. Черную сотню тренируют. Разговор нескольких жрецов. Тона быстро повышаются, один хватает другого, остальные отступают в сторону, а жрецы таскают друг друга по полу, цель растопыренными пальцами в глаза. Тот, кого схватили, тянется за ножом, не успевает, первый перехватывает руку и перегрызает горло. Жрецы вместе роются в карманах трупа, не находят ничего. Потом начинают потрошить шкафчики и столы, на свет появляются бумаги, падают на пол банковские карточки.